Так, дорогие соратники, я попрошу Валентина Андреевича Толкачева, он сделает объявление о следующем мероприятии в мае. Так, дорогие друзья, сегодня у нас приятное событие, встреча с Владимиром Георгиевичем, потому что у нас в Беларуси есть общественное объединение «Трезвенность оптималист» имени Геннадия Андреевича Шишко. Мы прошли перерегистрацию, и я вам объявляю, что в основе этой организации большой вклад внес Владимир Георгиевич. То есть в апреле 1989 года была проведена первая группа по методу Геннадия Андреевича Шишко. Сейчас мы прошли перерегистрацию, и наша деятельность расширилась. Каким образом? У нас по республике были координаторы, а теперь мы организовываем, по согласно новому уставу, клубы. Знайте об этом. Клубы Белорусского объединения «Оптималист». Ну, а сегодня мне хочется поздравить Владимира Георгиевича с нашей встречей. Бурные аплодисменты. И вам сказать, что мы 25 мая отмечаем свое 35-летие. И вот 25 мая как раз Владимиру Георгиевичу исполнится 75 лет. Поэтому мы в это время будем праздновать, а Владимир Георгиевич в Москве будет праздновать. Но в память об этом событии я вручаю пригласительный билет с 35-летием. Получай, деревня трактор. Так, а теперь второе объявление. 17-19 мая впервые в Минске, в соборе, это в новинках там есть этот монастырь, состоится форум трезвых сил союзного государства России и Белоруссии. Название его «Трезвым народом». Памяти Геннадия Андреевича Шишко и одновременно празднование иконы Пресвятой Богородицы «Неумываемая чаша». Все это с благословения нашего прекрасного Вениамина. Поэтому приглашаю 17-го, 18-го, 19-го в этот самый монастырь на этот торжественный форум. Все, приятной работы. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо слышно или нет? Угу. Так, дорогие друзья, рад видеть минчан. На этой встрече многих уже и сам знаю. Наверное, меня все уже знают, да? Кто меня не знает, впервые видит? Все знают. Ну вот видите. Я должен вам сказать, что в этом году исполнилось бы 5 октября 120 лет со дня рождения нашего великого учителя, академика Углова. Это действительно человек величайший, величайший человек. Он спас народы нашей страны от участи индейцев в Америке. Если бы не Углов, я думаю, уже давным-давно они нас споили, и на этом бы все и закончилось, понимаете? Он это все разгадал, и он в 81-м году сделал доклад, в котором так прямо и сказал: в стране идет страшная алкогольная война, война на наше полное вырождение и уничтожение, и призвал всех, кто не пропил стыд и совесть, встать на защиту народа. Вот я как раз и есть по тому угловскому призыву и встал на защиту своего народа, и вот уже 40 с лишним лет на этом фронте мы отчаянно боремся за народную трезвость. Федор Григорьевич Углов умер не от старости. Он умер от перелома шейки бедра. перелом шейки бедра, две тяжелейших операции, наркозы общие. Вот эти наркозы его и подкосили. Он инвалид финской войны. Его даже на Великую Отечественную войну не призвали в армию хирурга. Он всю блокаду был обычным хирургом, но вернее зав. Хирургическим отделением в обычной больнице. Хоронил людей фактически истощенных, возили туда. Вот. Федор Леонидович, конечно, величайший человек. Мы будем отмечать его 120-летие. Проведем угловские чтения во многих городах нашей страны. Что касается меня, Федор Григорьевич прожил 104 года. И когда он умер, я встал и вот как-то так нахально заявил, что в память о своем великом учителе я проживу минимум 120 лет. Ну, то есть... Ну вот я уже 75 прожил, ну еще 45-то я точно проживу, и проблем никаких нет, не вижу. И стоило вот так нахально заявить, как вдруг пошла информация, да такая информация, что мы просто ахнули от этой информации. В городе Одессе жил человек по фамилии Друзьяк Николай Григорьевич. Он сам биохимик, и при советской власти он сильно еще заболел в те годы, в 70-е. Врачи лечили, развели руками. Не можем. И он давай хвататься за все то новомодное, что было в те годы у нас в СССР. Бегать по утрам начал, не помогает. В Черном море зимой купаться, не помогает. Голодать, не помогает. Мочу пить, ну ничего не помогает. И тут ему пришло в голову гениальнейшая мысль. Вот гений Друзьяка заключается в том, что он вдруг ясно и четко понял, что со здоровьем надо идти не к врачам, которые сами болеют, а за здоровьем надо идти к долгожителям. Вот где здоровье-то надо идти искать. И он выяснил, что у нас в стране было 4 территории устойчивого долгожительства. А в мире таких территорий 20, из них 4 в Советском Союзе. Первая территория – Нагорный Карабах. Там жил рекордсмен мира по продолжительности жизни – пастух Ширали Муслимов. Наукой достоверно доказано, что он прожил 168 лет. До последнего дня работал пастухом, у него 37 внуков, а уже дальше правнуков и этих уже никто и пересчитать не мог. Вторая территория долгожительства – верховье реки Куры. Там живут по 140, по 130 лет, а в низовьях нет ни одного. То есть там, где она впадает, вообще ни одного долгожителя. Третья территория – Кодорское ущелье в Абхазии. Не все абхазы долгожители, а вот в Кодорском ущелье живут 120-130 лет. И четвертая территория долгожительства – Якутия. Пока в Якутию водку не завезли, якуты жили по 120 лет, и это считалось совершенно нормальной продолжительностью жизни. Причем наши старообрядцы, которые сбежали от царя в Якутию, тоже начали там жить по 120 лет. И вот он объехал все эти 4 территории. Он все искал отгадку, почему люди там так долго живут. В Одессе средняя продолжительность жизни мужчин в те годы была 56 лет. А там 120. Ну, куда делось-то? Ну, не обидно лизин, правда? Куда эти годы-то у нас делись? Он 14 лет искал отгадку и нашел. И все оказалось настолько просто, что до сих пор не могут никто поверить, что это действительно так просто. Все дело оказалось в воде. В той воде, которую пьют эти люди, пьют животные, пьют растения. Там... Все эти 20 территорий находятся на вулканических плато. И вся вода, которая там, только та, что с неба упала, в виде дождя или растающего снега. И в этой воде практически нет кальция. Она сверхмягкая вода эта. И вот это первое условие долгожительства – сверхмягкая вода. Это раз он выяснил. И второе он, как биохимик, выяснил. У нас медицина говорит, что у человека pH крови должна быть щелочная 7,4. По шкале кислотности 7,4. Это щелочная. 7,0 – это нейтральная. А он выяснил, что у всех долгожителей кровь, которая идет, несет кислород и питательные вещества нашим клеткам, подкисленная 6,9. И вот эти два фактора дают человеку прибавку от 50 до 90 лет жизни. Добавку дают. И он вернулся, когда это все выяснил, в Одессу. Начал выпускать воду без кальция. Назвал ее Николенко. Он сам Николай, Николенко. В бутылях начал ее продавать. Начали люди пить. Пришли в бешеный восторг. В том числе начали пить доктора медицинских наук, профессора медицины. Все пришли в бешеный восторг. Откуда ни возьмись энергия. Вдруг начали проходить болезни, про которые раньше даже и не мыслили, что они проходят. И он в 2003 году написал книгу, которую назвал «Как продлить быстротечную жизнь». Книгу вот такую вот. Куда делась эта книга, не знаем, но, похоже, ее кто-то скупил и в печку бросил. Потому что до сих пор медицина зубами скрипит насчет друзика и вот это его, всех его этих выводов. Но в предисловие к этой книге написал известный доктор медицинских наук, профессор Владимир Леви. Наверное, знаете такую фамилию. Он много у него по психологии и все. И он назвал это предисловие к этой книге «Кислый привкус здоровья». «Кислый привкус здоровья». И написал, что Нобелевскую премию ему, конечно, не дадут, потому что он эту книгу посвятил русскому народу. А понятно, что если ты нагадишь на русский народ, то тебе две Нобелевские. А если ты за русский народ, то хоть семь пядей во лбу, никакой тебе премии Нобелевской никогда не дадут. Вот. И далее он приписал, когда меня, говорит, сейчас спрашивают, а какие болезни лечатся по методу друзьяка, я отвечаю, практически все. То есть человек здоровый. Он пишет, я приехал в Карабах, меня поразило то, что у них нет аптеки, у них нет фельдшера. У них все работают по 100 лет людям, все работают, все бегают, все здоровые, понимаете, куда что делать, завидки берут. И вот в чем тут дело? Дело в том, что оказывается, когда в воде очень много кальция, этот кальций, он в чайнике сразу выявляется в виде накипи. Видели накипь? Это вот нерастворимые соли кальция. Причем интересно, у нас мы пользовались любыми фильтрами, у нас штук 5 разных фильтров для воды. Все оказалось мусором, выкинули все сразу. Потому что они все, а кальций насквозь пропускают. И вот эту накипь жена брала лимон туда, выжимала, пополощет, и она кислая растворяет эту накипь. То есть кислая растворяет вот эти нерастворимые соли кальция. А эти нерастворимые соли кальция, попадая к нам в организм, они начинают оседать на наших сосудах, бетонировать наши сосуды. Натурально бетонировать. Они начинают закупоривать капилляры мозга, вот эти, вот это накипь, понимаете? И человек от этого умирает. И где, что в первую очередь, от этого и умрет. И никакое лечение, никакое тут не помогает. Вот. И я вам расскажу две судьбы. Первая судьба — Владимир Ильич Ленин. Умер в 53 года, совершенно молодым человеком. Умер он от склероза сосудов. Причем врач, который его вскрывал после смерти, он пишет, я по скальпелем стучал по сосуду, а сосуд звенел. Представляете? То есть он бетонирован был изнутри, прям забетонирован вот этими солями кальция. Более того, последние 3 года перед смертью Ленин страдал старческим слабоумием. У него уже были закупорены клетки мозга, то есть кровоток. И он, ну, видно даже по фотографиям, видно, что с ним было не все в порядке. Первая – это судьба. А вторая судьба – Поль Брек. Тоже знаете, да? В 96 лет утонул, катаясь на серфе в океане. Его накрыла гигантская волна. Спасти не удалось, но когда его вскрыли после смерти, врачи обнаружили сердечно-сосудистую систему 20-летнего юноши. То есть он должен был жить 150 лет, если бы не случилась такая трагедия. А как же жил Поль Брек? А он, оказывается, жил 100% по той схеме, которую описал друзьяк. Просто один в один, как с него написал. Во-первых, Поль Брек с 15 лет пил только дистиллированную воду. Дистиллированную воду, он никакой другой воды не пил. А в этой дистиллированной воде кальция ноль. Ну и всего там ноль. Это раз. Второе. Поль Брек категорически отверг все молочные продукты, кроме сливочного масла. Основной поставщик избыточного кальция, убивающего нас, это молочные продукты. Да, дешевые, да, вкусные, да, доступные. Но молоко – это продукт для теленка первые 3 месяца. Рождается теленок за 3 месяца вот в такого телка. Ему нужен кальций на построение костей. Оно белое от кальция – это молоко. Женское молоко прозрачное, там кальция нет, ребенок медленно растет. А это сюда. Кстати, очень у многих детей аллергия страшная и диатез от коровьего молока. У меня средний брат, его мама-мама молоко кончилось, его пытались кормить коровьим молоком. Вот такой диатез, у него до сих пор следы этого диатеза, что он в 3 месяца получил на лице, так и остались. Это второе, он отверг эти продукты молочные. Третье, Поль Брек постоянно подкислял свою кровь. У него первая трапеза всегда была в 11 часов утра. Он ел свежие фрукты и овощи, большинство которых выращивал сам на своем огороде. Все фрукты и овощи имеют кислую реакцию, все. И четвертое, он голодал. 1 день в неделю, 3 дня в месяц, плюс 4 дня в квартал. А во время голодания в кровь попадают кислые тела кетоновые. Они тоже подкисляют эту кровь. Вот вам и пожалуйста. Оказалось, все настолько просто, как огурец. Причем мы с вами с кислым всегда сталкиваемся. И это, правда, не знаем, что мы с кислым-то сталкиваемся. Как важнейшим элементом нашего оздоровления. Заболел человек, температура, пришел врач, прописал ему что? Аспирин. А что такое аспирин? Ацетилсалициловая кислота. Ребенок заболел, мама ему что? Водички с лимончиком, с клюквой, брусничкой, органические кислоты. Американский профессор Полинг 100 лет назад получил Нобелевскую премию за то, что доказал, что витамин С способствует здоровью и долголетию. А что такое витамин С? Аскорбиновая кислота. Мой сосед через дом в Академгородке, мы рядом с ним жили, профессор Бутейко, наверное, слышали такого, да? Так вот, он разработал метод волевой ликвидации глубокого дыхания и доказал, что избавление от этого глубокого дыхания, большое апноэ, способствует тому, что в крови накапливается много углекислоты, понимаете? Она-то и дает эту прибавку. То есть все, как говорится, сошлось один в один. Почему же этот кальций так опасен и вреден? Дело в том, что у человека эритроциты имеют отрицательный заряд. А кальций, ионы кальция, имеют положительный заряд, кальций плюс. И они, попадая в кровь, облепливают эритроциты. Они очень сильно утяжеляются и резко замедляется кровоток. Резко заменяется у человека кровоток. Ну а с этим и связано нарушение работы всей кровеносной системы. Перестает человек кальций употреблять, кровоток налаживается, все прекрасно. Когда вы сдаете кровь, там есть такой странный показатель – СОЭ. СОЭ – это скорость оседания эритроцитов. Очень важнейший показатель, важнейший. Написано для мужчин 2-10 миллиметров в час. Для женщин 2-15 миллиметров в час. Это в пробирочку ставит и смотрит за час, насколько она сядет, понимаете, лаборант. Это есть показатель. И чем больше у вас кальция на них налеплено, тем они скорее оседают, согласны? Сильнее оседают. Я 1.5 года пил эту водичку, подкислял кровь, все нормально, как раз накануне своего 70-летия, то есть 5 лет назад начал этим заниматься. Я пошел, сдал кровь сам, у нас рядом инвитро, сдал кровь. У меня 3 оказалось. Это очень хорошая жидкая кровь, то есть питает отлично. У меня на курсах по восстановлению зрения на первом ряду сидел человек. Ну, видно, что он больной в доску. Он мне дает, Владимир Георгиевич, посмотрите, я посмотрел 47. То есть это предсмертное состояние. Кстати, все женщины знают, если вдруг внутреннее кровотечение, что врачи тут же дают? Стакан хлористого кальция. Выпивает, кровь останавливается и прекращается внутреннее кровотечение. Есть шанс, что оно и прекратится. В Москве вода. Почему у нас вода кальцинирована, в том числе и в Минске, и в Беларуси? Те живут на вулканических плато, у них нет подземного источника, только с неба. А у нас вода капает, а под нами 80 метров известняка. Мы бывшие, дно океана бывшее. И вода туда проходит, возвращается назад и набирает этот кальций. И вот в Москве в среднем 70 миллиграмм на литр. 70 миллиграмм на литр кальция. В Одессе 80, Днестр. По меловым горам течет, 80. Нет долгожителей ни в Москве, ни на Украине, ни в этом самом. Нет. Убивает их эта вода. Убивает эта вода. В районах долгожительства вода имеет от 5 до 20 миллиграмм на литр. До 20 миллиграмм на литр. Кстати, Углов жил в условиях, приближенных к этим самым долгожителям. Он до 18 лет жил на реке Лени в Киренске, это Якутия почти. И пил эту воду, то есть все, ну понятно, и работал. А потом он всю жизнь жил в Питере. В Ленинграде и в Санкт-Петербурге вода ужасная, она железистая. И на цвет нужно, но там кальция почти нет. И там много долгожителей в этом самом, в Санкт-Петербурге. Много, и Углов там прожил, и Кукрныкси 107 лет прожил. И у них там есть обычай, каждый раз, когда человеку 100 лет, он из пушки стреляет на Петропавловке. Иногда очередь выстраивается, то есть 2, 3, 4 приходят эти долгожители, чтобы выстрелить с этой пушки. Вот такая вот простая вещь. Я заказал фильтр, кстати, единственный фильтр, который очищает воду от всего, это фильтр с обратным осмосом. Продается во всех магазинах у вас, там стоит пластина в нем, и она только H2O пропускает, ничего другого она не пропускает. И в эту воду. И вот мне мастер пришел, поставил этот фильтр, подключил, из крана налил воды, из крана из московского. У него вот этот прибор, я у него выцегнул. Это прибор, который определяет минерализацию воды. Сколько миллиграмм ионов в этой воде находится. Он его сунул, смотри. Я смотрю, 283 миллиграмма на литр. Очень минерализованная вода. И 70 там этот кальций. Он берет из-под кранчика, налил в стакан, опустил, смотри, 11. В 28 раз, и кальция там практически нет. Кстати, вода очень вкусная на вкус. Мы на ней готовим, и варим, и парим, и все, что надо, делаем. И уж точно проживем. И мне в 70 лет, я думаю, дай-ка я опять на 2 недели схожу-ка в тайгу в Сибири, на рыбалочку. Схожу, как в 35, рюкзак 28 килограмм, это не шутка, и ушел в тайгу. Я даже и не заметил, что мне 70, понимаете? Даже не заметил. То есть энергия мощная, здоровья много. Кстати, ковид – это тромбообразование. Ковид – это тромбообразование. И люди умирали, задыхались от тромбов легких. Тромбообразование, помните, там 20%, 30%, 5% легких – все, уже повезли его. Кстати, сейчас и последствия ковида надо чистить вот этими самыми, вот этой водой без кальция. То есть очищать, восстанавливать всю кровеносную систему после ковида нам. Интересно, как подкисляют кровь на Кавказе. На Кавказе у них растет дикий виноград. А там холодно, он не дозревает. Он кислый, вот его в рот взять не я один раз пытался, у меня скулы свело вот так вот. Я уже на него посмотрю, у меня уже скулы сводят. Но этих горцев жаба давит, они его собирают, давят и в бочку. У них там не вино, у них там уксус сразу. И они этот уксус добавляют во все блюда, которые едят. Они все туда его добавляют. Кстати, почитайте Библию. Там прямо написано, хочешь быть здоровым, возьми хлеб, обмакни в уксус. Уксус обмакни, понимаете, не в воду, не в водку, не в вино, а именно в уксус. Интересно, как подкисляется кровь у якутов. У них же винограда нет, они же едят мясо, рыбу, так сказать, а этого ничего нет. На самом деле есть. Каждый якут на зиму, уважающий себя, бочку брусники, бочку клюквы всегда запасал. Это и витамины, и кислота органическая. Более того, у якутов до сегодняшнего дня есть прекрасный обычай. Как только замерзают озера и реки, а они очень быстро замерзают и надолго, они берут, выпиливают кубики льда, а лед – это 100% дистиллированная вода. 100% вода замерзает, ничего в себя не берет. И они эти кубики льда привозят, продают. Ну, копеечная цена. А у них у каждого катка стоит в сенях, бочка. И он этот лед туда кидает, кидает. Каждый, кто в гости придет, кружку на, выпей. Это твое здоровье, это твое долголетие. Вы чувствуете, как все просто? Ну просто дальше некуда проще. Критерием любой теории является что? Практика. Существует тысячелетняя практика народов вот этих, которые долгожители. Тысячи лет они так живут, понимаете? Теории никто никакой не создал, кроме Друзьяка, он все объяснил. Он первый в мире, туда же каждый год десятки экспедиций из институтов геронтологии. И все приезжают туда со своими идеями, теориями. Приезжают, ребята, вы, наверное, вегетарианцы, да? Ну, да нет, мясо едим. Эх ты, провались, не пролетело. Вторые, ребята, вы, может, сыроеды, а? Ну-ка. Да нет, жарим парень, да опять не провали. Ребят, вы, может, трезвенники? Да нет, вон бочка стоит, можем налить. И никому в голову не пришло померить химический состав воды, которую они там пьют. Никому, кроме Друзьяка. Ну, как химик, он в конце концов на 14-й год додумался, что надо померить тщательно химический состав воды. И все нормально. Медицина не признает вообще ничего. Я как-то на какой-то конференции ко мне подошел один доктор медицинских наук, весь из себя светило, чуть не за грудки меня, Владимир Георгиевич, как вы можете пропагандировать закисление крови? Это же ацидоз, это же смерть, это все с вашим-то авторитетом, да вас люди послушают и так далее. Я говорю, о, я вижу, вы человек ученый, вижу, что вы человек умный, все знаете, ага. Но вот я говорю, вы можете мне сказать, почему там в Карабахе люди живут 140 лет, а вы, судя по вам, я думаю, наверное, и до 70 не доживете. Вот если вы мне скажете, почему, я только про вас всюду буду рассказывать. Но они в горах живут. Я говорю, при чем тут горы? Вон, в горах люди живут, ни одного долгожителя нет. Ну, понимаете, у них воздух хороший. Я говорю, да мало ли где у нас воздух хороший. Ну, понимаете, у них настрой на долгую жизнь. Я говорю, а вы что, настроены подохнуть пораньше, что ли? Ну, когда уже нечего говорить, люди вообще какую-то чернуху начинают нести. Поэтому, соратники, желаю вам долголетия, активного долголетия, они там самое главное, активное долголетие. И вот Углов, было ему когда 95 лет, мы собрали съезд в Санкт-Петербурге на 95-летие, праздновали. И он рассказал такую историю, расскажу, она будет полезна. Тем более вспомним про Углова, про 120 грядущих и более. Он говорит, я как-то с работы еду, а он работал. В 100 лет он работал, причем работал реально, не просто работал. Я как-то ему 101 год, я позвонил, жена взяла. Я говорю, Эмилия Викторовна, можно Федора Григорьевича? А он говорит, на работе. Я говорю, на какой работе? Экзамены у студентов принимает. Я говорю, какие экзамены? Ну, как какие, говорит. Он читал им курс лекций госпитальной хирургии. Надо принять экзамены, оценки поставить. Понимаете, и до меня дошло, что он, оказывается, без дураков, он натуральнейшим образом работал. Так вот, он ехал, говорит, я в прошлом году, 95, он 94 год. Я, говорит, еду с работы на метро. Ну, сижу, и вдруг, говорит, заходит человек. Ну, видно, что он больной, вот смотрит, вот куда упасть. А молодежь вся уткнулась, и никто его не замечает. Но я, говорит, вижу, что человеку плохо. Я, говорит, встал, ему уступил место. Он сел. На следующей остановке рядом освободилось. Я, говорит, рядом сел. Ну и как доктор спрашиваю, я говорю, вы что, болеете? Он, ой, болею, болею, болею. А вы, Углов, говорит, да нет, слава Богу, здоровый. А, ну, вам лучше, ага. Углов спрашивает, а сколько вам лет? Он говорит, уже 61. Да, говорит Углов, да. А вам, говорит, сколько? А мне всего еще только 94. Мне всего еще только 94. Вы понимаете, речь идет не о том, чтобы долго прожить. Речь идет о том, как прожить. Как долго прожить. Какое это качество жизни? Если он уже обуза и себе, и родным, и близким в 60 лет, да какая же это жизнь? А у Углова в 100 лет, еще на 100 лет было идей и планов на жизнь. Так что, кто хочет прожить больше 120 лет, поднимите руки. Запишем вас в нашу команду, вне всякого сомнения. Нет, нет, соратники. К сожалению, он был в антимайдане, и 2-го, сейчас вот будет десятилетие, как 2 мая фашисты в Одессе сожгли всех его друзей. Всех его друзей сожгли в Доме профсоюзов, а он как-то случайно не попал. И у него сердце не выдержало, он от разрыва сердца умер. Ну, то есть вот. Так вот, он написал эту книгу «Главный фактор здоровья». Я за 75 лет более умной и полезной для здоровья книги не читал, я вам честно скажу, не читал. Чем вот это вот, что? Эта книга, нет, вы ее в интернете найдите. «Друзьяк Николай Григорьевич, главный фактор здоровья». Найдете, все сделаете. Но на худой конец у нас есть интернет-магазин. Мы ведем курс большой по зрению, интернет. И у нас там есть, можно будет, я дам вам листовочку, можно будет заказать, вам пришлют эту книжку. Ясно? Ну что, разрешите первую часть нашей встречи объявить закрытой. Можете от вашего имени поблагодарить меня. Надеюсь, за очень полезную. Очень полезную информацию. Еще два слова, почему медицина в упор не хочет этого видеть. Почему? Казалось бы, ну вот. Дело в том, что у нас при советской власти была профилактическая медицина. Врач получал зарплату от государства и лечил больных. И чем меньше больных, тем ему было лучше, он их лечил. А сейчас у нас медицина коммерческая. И коммерческой медицине врачам здоровые люди не нужны, в принципе не нужны. Им нужны какие люди? Богатые и больные. В любую частную клинику зайдите, у меня что-то болит. Вам назначат дорогостоящее обследование, найдут какую-нибудь болезнь и будут лечить, пока у вас либо деньги не закончатся, либо вы дубу не дадите. Вот и все. Поэтому сейчас к врачам даже опасно обращаться. Очень много молодежи ринулось в юристы и во врачи, потому что в Америке кто лучше всех живет? Юристы и врачи. И они туда рванули за деньгами. И у этих молодых, недоученных врачей, у них поговорка даже есть. Нет людей здоровых, есть люди недообследованные. Приходите, дообследуем и, как говорится, начнем вас лечить. Поэтому, если что-то вдруг заболело, в поликлинику обычную, с полисом. Не верите, во вторую, в третью, если всюду одно и то же, значит, надо серьезно к этому относиться. А как правило, в разных поликлиниках разные вещи говорят. Вот в каком мы с вами обществе, к сожалению, сейчас вынуждены жить. Ну, а сейчас перейдем к тому, собственно говоря. Значит, вы, наверное, знаете, что я, как ни странно, ну, себя не похвалишь, никто не похвалит. Я на сегодняшний день действительно являюсь ведущим специалистом в России, а как выяснилось, и во всем мире мы впереди планеты всей. Я весь мир объехал со своими курсами по естественному восстановлению зрения по методу Шичко-Бейтса. Вот. Успешнейшим образом мы их ведем, вот уже я 31 год веду эти курсы, помогаю людям снять очки, восстановить зрение, начать видеть без очков, так же, как в очках, и даже лучше. И вот последние 10 лет мы по интернету ведем эти курсы, очень успешные и не хуже, чем мощные, которые я веду в Москве. Почему, я понял. В Москве ведешь курс, время 10:30, все вскакивают, домой бежать, в транспорт, туда. Кто-то недопонял, кто-то постеснялся спросить. А тут я, сидят они дома, комфортно, возле компьютера. Я 2 часа читаю им лекцию, показываю упражнения, потом еще почти целый час отвечаю на вопросы. Еще им разжевываю эту лекцию. Те же самые дневники, та же самая работа, обратная связь. Поэтому, если у кого-то есть проблемы со зрением, есть проблемы со зрением у родителей, у детей самое главное. Сейчас детское зрение – это страшно. Я помню, когда я рос, а я родился в первой половине 20 века, в первой половине, у нас была война за последнюю парту в школе. Вот все воевали насмерть кому. А сейчас в школе идет война за первую парту. Врач приходит, офтальмолог, проверяет зрение, половине уже готов очки нацепить. А с этой удаленкой, которая у нас была, с этими гаджетами, вообще у детей. Поэтому приходите, детям помогаем восстановить зрение, просто так, обучаем людей этой методике. Ну вот даже я вам скажу интереснейший момент. Вот у нас прошел из Архангельска один наш соратник, прошел курс. У него зрение было близорукость, близорукость с детства была, а его звали Александр Сергеевич. Мы уже когда ближе познакомились, я говорю, тебя, наверное, Пушкиным дразнили. Не, говорит, меня дразнили очкариком. А у нас всех Александр Сергеевичем Пушкиным дразнили. И вот он пришел, отходил курс, снял очки, восстановил зрение, прекрасно видит. И тут он пишет, а у меня же у дочки еще, дочке 4 года. У нее зрение плохое, косит глаз. Помочь можно как-то? Да, конечно, помочь. Присылай документы, мы, ты же методику знаешь. Мы напишем, что с ребенком надо и чего не надо делать. Будешь заниматься. Он прислал. Прислал документ обследования. У дочки правый глаз 0,3. Левый глаз у ней 0,05. 5% и 30% зрения. Ну и понятно, что левый видит плохо, он и косит. Каждый раз, когда разногласие, этот глаз мешает, он начинает косить. Очки обязательно. Амблиопия – это приговор. А знаете, что такое амблиопия? Амблиопия – это плохое зрение неизвестной природы. Вот что такое амблиопия. Я хохотал полдня, когда прочитал в медицинской энциклопедии. Плохое зрение, неизвестное природы. Врач не может и не хочет определить, почему глаз видит. Пишет умное слово амблиопия. Иди, приговор. Он занимался с дочкой, занимался 4 месяца. Пошел к врачу, к той же самой врачу. Она и написала заключение, опять очки, опять амблиопия. Но в заключении она написала, этот 0,4, а этот 0,3. Ну, замеры сделала и написала, подписала, и все. Он мне присылает. Я говорю, слушай, она хоть обратила внимание, что за 4 месяца у ребенка левый глаз в 6 раз лучше стал видеть. Он говорит, нет. Ну как нет-то, я говорю. Ну это какими надо быть, понимаете, квадратные головы иметь этим врачам-офтальмологам детских. Они даже в принципе не верят, что у ребенка можно развить зрение, восстановить. Он еще занимался... полгода. Пошел этот 0,8, этот 0,5. И косоглазием ушло. Понимаете? Приговор был, амблиопия, все, это уже конец, так сказать. Резать косоглазие, но это, так сказать, даже не спеши, пусть пока. Вот вам, пожалуйста. Так что обязательно, я говорю, это уникальнейшая методика. Весь мир объехал, всюду, где русские общины. Интернет оборвали, приедьте, научите, покажите. В Австралии, в Америке, в Азии, в Европе, в Африке дважды ездил, проводил занятия. В Марокко и в Тунисе. Ну и белорусов тоже в свое время приехал, обучил. Но, правда, они сейчас перестали работать на эту тему. Вот, то есть в оптималисте. Вела Татьяна у вас курсы по зрению. До сих пор видят. Да? Ну, в общем, тут ответственность большая, понимаете? Глаза. Это не алкоголь. Пьет, не пьет, ладно, а тут глаза. Ну, ничего. В любом случае, у меня есть эти самые могу даже там автограф потом поставить. Себе, родным, близким, друзьям дайте. Пусть придут на первое водное занятие в интернете. Это никого не обязывает, оно бесплатно. Послушают, я вам расскажу, что, как, чего. Ну, потом, если захотят, будем с ними месяц заниматься. Полтора месяца мы занимаемся с людьми, чтобы они восстановили зрение. Похлопайте мне еще раз, ради Бога. Все. Я от Иванова научился. Вот Андрей Аркадьевич, я, честно сказать, я человек скромный, а он что-то там раз, вот тут вот надо бурные аплодисменты все, раз хлопают. Вот. Ну, я думаю, наверное, у вас так в Белоруссии принято командовать аудиторией, когда похлопать, когда не похлопать. Ну, ладно. Перейдем к нашим баранам. Главной нашей теме. Так, Виктор, где у нас? Помоги, пожалуйста, повесить. Вообще слышно меня без микрофона? А так лучше? Как лучше? Кто за микрофон? Кто за микрофон? Поднимите руки. Кто против микрофона? Я когда собрался сюда ехать, я позвонил. И вот, Виктор, спасибо большое. Виктор, очень выйдите сюда, пожалуйста. Я хочу вас представить. Человек обучает меня со всех сторон. Я не запрашиваю на вопрос, что я понимаю, что он чувствует меня. Он, кстати, главный организатор трезвых пробежек. Весь город гудит, когда у них трезвые пробежки. Он главный вот человек. И так скромный, так тихий. Я сейчас ему говорю, пойдем, у меня интервью берут в этом, ну, на телецентре там. Пойдем, дай мне денег. Я говорю, ну как так? Ну, должна же Белоруссия знать своих героев. Спасибо большое. Итак, он мне прислал все данные по рождаемости, смертности и по населению в Республике Беларусь. Ну, естественно, туда ехать надо, даже не российский вам показывать, а белорусский материал. Выяснилось следующее. Почти все республики Советский Союз развалили вражды. И все республики начинают свою историю вести от 91 года. Будто раньше ничего не было. Понимаете, все забыли, а вот 91 год и нет. А я люблю заглянуть чуть подальше. А что же было до 91 года? И вот вам данные. У вас в Белоруссии в 60-м году, 60-й год, рождаемость была 25 на тысячу. 25 на тысячу. Это был самый высокий уровень рождаемости в Европе. Беларусь, свела. А смертность у вас была 6 на тысячу. Это самый низкий уровень смертности в мире был, понимаете? И это что как подавалось? Смертность низкая, это достижение нашей медицины, действительно, она как раз подошла к тому. А это достижение нашего образа жизни, так и подавалось. А в 2000 году, вернее, в 2018 году, рождаемость была 8, а смертность была 15. Крест, видите, вот рождаемость, а это смертность. И пересеклись они в 93-м году. Из 93-го года Беларусь катастрофически вымирает, просто вымирает. И что делать, никто не знает. И знать не хотят. Самое главное, знать не хотят. Известно все, что надо делать. Но вот никто знать, чего делать надо, не знает. И не хочет знать. Я 41 год изучаю алкогольную проблему. 41 год возглавляет призничное движение в России, да и у вас тут тоже с меня началось это мощное движение, Валентин Андреевич сказал, я приехал сюда в 89-м году, и вот 35 лет поднялось движение мощное. Я думаю, даже многие здесь мои материалы посмотреть в интернете, тоже перешли на трезвый образ жизни. Есть такие? Есть. Ну вот видите. Работают. Слушать не хотят. Если это перевести на другой, в другом формате, то что неудобно так, тут 6,7, там 25, в 60-м году на 37 родившихся детей приходилось 10 смертей. Ну, если так. Подравнять. То есть преобразовать чуть-чуть. То есть 37 рождалось, 37 колясок, а 10 гробов тут же рядом продавалось. Вот такое было соотношение. Прирост был сколько? 27 на тысячу. Это фантастический прирост. Сейчас бы такой прирост, тут бы было, удвоилось бы население, как у нас в Чечне удвоилось население. После войны чеченское население удвоилось. А Россия вся вымирает, русская. По миллиону в год вымирает. А там удвоилось. Почему? Опять никто не хочет. Никто вникать в это не хочет. Если я здесь проведу, то выяснится, что в 2018 году на 37 родившихся детей в Беларуси приходился 51 гроб. Делим на 10, 5 раз количество гробов на ребенка увеличилось. Понимаете? Это катастрофа. И надо же меры принимать чрезвычайные, потому что это очень быстро схлопывается. Семья молодая, худо-бедно родила там, не знаю как, ребенка, завела собачку. Все, больше детей у них не будет, это точно. Это значит, на двоих один, а они опять еще один, и все, и в третьем поколении никого не останется. Никого не останется, понимаете, это очень быстро. Раз, два, три. И все ушло, если срочно не принять меры. Вот кривая смертность. Начала вдруг с 60-го года расти смертность. Объяснили это в войне. Я говорю, народ натерпелся, значит, все вроде нормально. Потом, значит, пошло дальше. И дальше тут неудобство, ну, в общем, черт не знает что. На самом деле, у нас в России, мы нанесли на кривую смертности российской душевое потребление алкоголя. Точка в точку совпало. Представляете? Кривая смертности – это кривая алкоголизация населения в литрах на душу населения в год. Если взять все выпитое за год пиво или на водку, выделить чистый спирт, на население определить, и получатся цифры, которые точно равны смертности в этом году. Представляете? Так что главная причина вымирания старшего поколения какая? Алкоголь. Стоящая за этим алкоголем алкогольная мафия, это мировая мафия, которая спаивает и уничтожает наш народ. И политика власти, которая вбухивает миллиарды в медицину, а сделать ничего не могут, вымирает народ. Кстати, имейте в виду, по данным ВОЗ, здоровье человека на 10% от медицины зависит. Всего на 10%. На 20% наследственность. А 70% это образ жизни. А образ жизни это и есть алкоголизация, понимаете? Так вот миллиарды туда бухают. Ну для элиты можно, конечно, там создать условия. К Рокфеллеру 7 раз сердце пересаживать. Представляете? Ясно, что для него должна быть создана клиника, должны быть доноры этих сердец, уже рядом, всех же сердец, надо же тоже было взять. Для них это все. Для людей это конец. Это конец. Интересно, как себя родила рождаемость. Она ведет себя почти зеркально по отношению не к смертности, а к душевому потреблению алкоголя. И это естественно. В 60-м 6 литров пили, рождаемость 25. Пошел вверх алкоголь, пошла вниз рождаемость. Застабилизировали алкоголь, застабилизировались рождаемость. И в Белоруссии в 85-88 году произошел демографический взрыв. Вдруг откуда ни возьмись, начали рожаться дети. Никакого материнского капитала. Никаких льгот не было их в помине, а дети начали рожаться. Вот они. Вот она, антиалкогольная кампания 85-88 года, которую только ленивая сволочь не ликнула, понимаете? Эту А в России за эти годы каждый год прирост в русских областях детей лишних по 500 000 рождалось каждый год. Вот вам. А потом, когда начали спаивать народ, то, естественно, откликнулась рождаемость вниз. Идет, и вот даже у нас она выше, эта пипка. Вот она пипка. Это знаете что? Это в России телевизионный проект «Общее дело», который мы с отцом Тихоном Шевкуновым заделали в России. Шевкунов, отец Тихон, вот сейчас митрополит Тихон. Это духовник Путина. И он говорит, я хочу, наверное, полгода по храму и смотрел, как в лавке продают диски какого-то бородатого профессора штата. Ходил, смотрел, он спрашивал за диски. А продавец говорит, да вы знаете, народ берет, очень хвалит, ну-ка дай. Ему попало свое выступление в одном из храмов Москвы под названием «Алкогольный террор против Святой Руси». А отец Тихон патриот. Я 2 часа оторваться от экрана не мог. Всю ночь молился, а на утро он меня давал искать. Разыскал и говорит, это самая страшная проблема для русского народа, алкоголь. Проблема жизни и смерти. У меня, говорит, есть возможность, а он сам киношник. Он закончил институт кинематографии, сценарист. У него прямо при монастыре, Сретенский монастырь, епархиальная киномастерская под его, так сказать, руководство. Давайте срочно по вашим всем материалам. Мы отснимем фильмы, отснимем ролики. Я говорю, да ты что, Первый канал это все показал. Мы сели за работу. 4 месяца мы не разгибаясь. Это был 2008 год, конец года. Не разгибаясь. Отсняли 3 фильма. Чижик-пыжик, где ты был, это детский алкоголизм. Давай и выпьем это воздействие алкоголя. И 8 марта женского алкоголизма в России. И 20 роликов известных отсняли. 10 социальных, а 10 медицинских. И неделю в конце января и неделю в начале февраля, 2 недели. Первый канал показал 2 наших фильма и 2 недели показывал наши ролики. Результат превзошел все наши ожидания. Мы получили более 40 000 отзывов от молодежи по интернету со всех концов России, да и Беларуси тоже. Огромное спасибо, открыли глаза, вышли на ваши сайты, посмотрели лекции профессора Жданова, навсегда перестали пить, курить, девчонкам запретили эту отраву употреблять. И в результате в марте месяце продажа алкоголя в России обвалом сократилась на 21%. Вот здесь можно и поговорить. Конечно, мафия не могла терпеть подобных убытков. Нажала на все каналы, запретила показ наших фильмов и роликов на центральном телевидении. Но джин уже был выпущен из бутылки. Начали крутить местные каналы, в школах, вузов показывают. Отец Тихон спрашивает, Владимир Ильич, как мы назовем наш проект? Я говорю, ну как, батюшка, очевидно. Отрезвление России – общее дело. Он подумал, человек мудрый, не будем говорить сразу, за хвост хватать этого песня. Давайте просто общее дело. Я говорю, давайте общее дело. И мы назвали его общее дело. И сейчас у нас по России, во всех почти регионах, в том числе и в Беларуси, действует молодежная общественная организация «Общее дело». Молодые ребята, девушки идут в школу, проводят уроки трезвости, проводят свадьбы трезвые, проводят досуг, спорт, идут и занимаются пропагандой, с нами снимают уже и фильмы, и ролики, понимаете? Вот такая вот интересная история. И еще один важный график, который покажу. Самый страшный график на этой студии. Называется «Вне данных Беларуси медали». Но я по российским данным восстановил. Называется этот график. Коэффициент популяционной деградации страны. Коэффициент популяционной деградации. Это процент школьников, которые сидят в школах для неэффективных детей и коррекционных классов. Процент. В России тоже было около 6. Процент школьников в 60-м году, которые сидели, 8 был. 8. Ну хорошо, сейчас. 8. Потом растет алкоголь, растет процент дефективных детей. И вдруг в России в 86-88 году совершилось чудо, ну вот просто как чудом это не назовешь. Процент зачатых этих дефективных детей снизился почти в 30 раз, до 0,5%. Обвал. Как? Мы поначалу не поверили. Но когда проанализировали ход этой алкогольной кампании, мы выяснили, что оказывается в 85-88 году в первую очередь отрезвела вся молодежь. Молодежь совершенно спокойно перешла на трезвый образ жизни. Молодежь не ломилась в этих очередях за водкой, которые пугают обывателя до сих пор. И молодежь нарожала абсолютно здоровых детей. Вот эти дети рождения 85-88 года, последняя генетическая надежда и русского, и белорусского. Вот этих людей погнали за клинским пивом. Их генофонд решили уничтожить еще пивом. Ну а когда началось массовое спаивание в России, то эта цифра улетела почти под 30. Почти под 30. Некого даже в подводный флот брать. У вас нет подводного флота. У нас самые серьезные требования — это подводный флот. Нет. Отбирать нечего. Больные и слабые дети. У нас в России есть несколько регионов, где все прекрасно. Чечня. Вдвое вас населения. Понимаете? Трезвая абсолютно республика. У них на всю Чечню один магазин. Грозный. Торгуют 2 часа водкой. И никто не знает, где он находится. Вот кого спросить, что тут? Говорят, где ты есть. Никто не знает. Для приезжих, если кто найдет, продает. Если свой чеченец, Рамзан Кадырович, тут какой-то идиот пришел, вот тут требует, чеченец. Последний раз он это требует, все, ему трёпку задать, он больше забыл, куда ходить. Ну так у них и дети. У них и дети-то какие, вы не представляете. Их много, все здоровы. Все эти, знаете, бойцы этого самого. Оттуда. Все они оттуда, понимаете? У меня друг хороший, полковник в Академии МВД в Санкт-Петербурге. Он говорит, у меня в 60-е годы, он с тех пор служит там в МВД. Русские ребята шли, косая тяж, сажень. Понимаете? Ну, богатыри. А сейчас, а чеченцы приходят, у каждого. Мастер, кандидат мастера по боксу, по борьбе, по этому. И, говорит, 2 чеченца все равно могут вот так вот держать, понимаете? Ну, чисто физически. Вот что такое перерыв. У нас в Якутии сейчас вышло видео. Мы в Якутии очень много работаем. И у них первый президент оказался самым умным во всей Якутии человеком. Они ему памятник поставили. Царство Небесное недавно умер. Михаил Якимович Николаев. Первый президент республики. Он когда стал президентом, он создал Министерство сохранения генофонда республики. Министерство создал. Это трезвое министерство. Нас несколько раз я там был. Наши соратники там были. Мы вели пропаганду, рассказывали, что и как и чего. Они пошли по пути создание трезвых территорий, территорий трезвости. Сельский сход собирается, принимает решение, проголосовали, обычно процентов 80 сразу голосуют, а у них там они уже почти вообще до ручки дошли, понимаете? И вот у них сейчас, на 18-й год, сейчас уже намного больше, у них 500 поселений, 213 сухой закон. Вы не представляете, как изменилась жизнь в этих поселениях, где сухой закон. Там детей полные дома, переполнены школы, переполнены детские сады, ясно. Ну нет алкоголя. Что делать молодежь? Ну детей делать, а что еще? Что же еще делать? У них вот деревня, бишь, у Люль какой-то. у них еще с пьяных времен отголосок. В 11 классе у них два выпускника в этом году будет. А в первый класс пойдет 18. 9 раз больше. Представляете? Вот что такое резвость. И кто-то еще и думает, а как это так? А знаете, почему власть не хочет видеть этого всего? Пьет. У человека пьющего и трезвого совершенно по-разному устроены мозги. Просто по-разному. Пьющий человек убежден, надо пить. Надо пить культурно, надо пить умеренно, надо пить по выходным, надо пить хорошие вина, надо пить, надо водку, пиво будет вискать и так далее. Пить надо, у них в голове все пьют, они убеждены. Они убеждены, что и Жданов вначале под одеялом пьет. Ну все пьют, не может быть, чтобы кто-то видел. И они эту проблему в упор видеть не могут. Для них алкоголь свято. О нем подумать даже, подумать плохо, это уже преступление. Вот у вас преступление было совершено на площади Немеха. Мы сегодня проезжали с Виктором мимо. Городской праздник пива. Собрали молодежь, рок-концерт на площади. Там прикольнулось пиво дорогое. Девочки молоденькие, нарядно надетые, раздавали сигареты и клал на акции. Ну так было весело, но это просто невозможно. Веселее быть не может. И тут началась гроза. И эта одуревшая от пива и сигарет молодежь разом бросилась в подземный переход метро. Там ходите, стоит, сходите, почитайте. И нас их растоптали, растерзали, как еще костер. 54 человека, в основном молоденькие девушки. Причем эти девушки, как выяснили, тоже были пьяны. Ну и что? Хоронили 54 гроба. Лукашенко плачет, все правительство плачет. 500 тысяч молодежи со всей республики приехало хоронить. У нас по телевизору показывали, в России. Ну, назначили комиссию. Долго выясняли. Меня бы назначили в эту комиссию. Я бы сразу так. Пивным бароном и табачным бароном. Высшую меру я бы не стал, у вас есть высшая мера, расстрел. Либо расстрел, либо пожизненное заключение. Я бы, массовое убийство организовали молодежь. Они же все организовали, подготовили. Выяснили, да, виноват. Кто виноват? Гроза виноват. Гроза виноват. У нас 99-й на 2000 год велику. Мы сидим в компании трезвой, телевизор включаем, опять идет эта сказка величайшего сказочника всех времен и народов Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «Сверхный пар». Показывает, а я ее комментирую. Я говорю, а о чем сказка эта, вы знаете? Человек пошел в баню с друзьями, напился до чертиков, до беспамятства и нашел счастье. Да какое счастье он нашел, да? Кто бы такое счастье не хотел бы найти в новогоднюю до ночи? А кто там напился? А напился там не кто-нибудь, а врач. А кто там пьянку пьянствует? А пьянствует там учителя. А Барбара близко. В самый переживательный момент вдруг засунула в рот сигарету и давай с экрана телевизора дымить. Впервые в истории советского кино и телевизора, телевидения, учительница русского языка, литературы по сюжету с экрана телевизора закурила. Да и все девчонки подорожают китайские годы. И вот мы отсмотрели этот фильм, все, отпраздновали и не спали. Один раз, 1 января, в 12 часов, я включил новости. И по новостям сказали, сегодня ночью мороз с 24 дошел до 44, на 20 градусов упала температура. У людей на балконах водка замерзла в бутылках, у всех. И они сообщают, что сегодня утром милиция подняла на улицах 78 замерзших трупов людей. А еще 180 отвезли в больницу, ампутировали отмороженные руки и ноги. Здорово! Здорово! Надо расследовать. Я бы сказал, навсегда запретить все эти фильмы Рязанова просто. Его самого под суд отдать сейчас, вот как иногда его судить. Его все фильмы пропагандируют алкоголь. Все фильмы. А этот фильм, мало того, что люди замерзли, люди, глядя на него, в баню шли, в бане напивались, а это смертельно опасно для здоровья. У нас профессор мединститута говорила, кому только говорите, смертельно опасно пить в бане, перед баней и после бани. У нас, говорит, за эти годы более 400 человек отопоят в бане погибло. А это в основном мужчины трудоспособного возраста, и в основном русские мужчины. Как вам это нравится? Я бы за это и повесил, за такие, понимаете, за такие художественные человека. А у него все фильмы. «Карнавальная ночь», его первый фильм. Я родился в 49-м году, я в 56-м году уже был в группе. Вот и все. Никто не знал, что надо на Новый год пить шампанское. Вообще никто не знал у нас в России, даже в мысли такой, на Новый год шампанское. И тут новогодняя ночь, струей шампанское. В 57-м году как с ума сошла страна, всем надо шампанское. 700 раз увеличились продажи шампанского. Вот вам, пожалуйста. А я 5 лет назад решил написать открытие. Пошел в 5 из киосков обошел. Ни одной открытки, чтобы не было там, либо шампанского, либо фужера с пузырьками. Таким образом родился великий миф, миф о чем? О том, что это тысячелетняя традиция русского народа на Новый год обязательно пить шампанское. Тысячелетняя традиция. Ни много, ни мало. Что касается дефективных, дебильных детей, эта проблема просто страшная. Чем она страшна? Алкоголь – универсальный растворитель в теории. Но особенно хорошо, что он растворяет жиры. Обезжиривает, как спиртом, поверхностно обезжиривает. Но эти оболочки клеток человека – это сплошь жировые молекулы. И вот молекула спирта подходит к клетке, подходит, взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Через это повреждение может внутрь попасть. Химия может попасть, экология плохая, может попасть другая молекула алкоголя. А здесь ядро, хромосомы. В конце концов, эту клетку алкоголь может просто убить. Ну ладно, что жалеть, миллиарды клеток. Но есть клетки, которые надо очень-очень сильно пожалеть. Половые клетки, из которых могут быть зачатки и родиться дети. Вот если такую клеточку повреждает алкоголь, то рождается вот такой вот ребенок. Вот такой вот олигофрен. Это алкогольное зачатие, не алкоголик, а нормальных людей. Выпили, зачали. Или вот такой урок, сразу его сдали. Сразу его сдали, отказались и отец и мать. Нашли государство. У него рот. А и даже носа нет, но рот есть. Ничего больше нет. Или вот такой случай пасть. Это тоже родительский алкоголь. Или вот такой вот. Ему 16 лет. Особо страшная картина, когда алкоголь повреждает половую клетку, из которой рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы, это алкоголь повреждает. Поврежденный зародыш двойки. Вот классические сиамские близнецы. В Таиланде родились. У них на двоих две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилась двойня. У него одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. Все народы мира знали и свято соблюдали трезвость молодежи и трезвость женщин. Свято соблюдали, понимаете? Потому что в женском организме половые клетки зарождаются при рождении девочки, находятся всю жизнь, раз в месяц поступая на возможное оплодотворение. Неизвестно, какая рюмка шампанского повредит ту клеточку, которая вот так вот родится, такой ребенок. У нас в Сибири до 30-х годов прошлого столетия употребление алкоголя женщины считалось одним из тягчайших грехов. Сейчас у нас каждый шестой алкоголик женщин. И избавляться им намного сложнее, чем мужчин. Насчет табака выступал мой прекраснейший друг, профессор как действует на человека. Николай Алексеевич выступал, вот предыдущий, кто был его свидетелем? Он сказал, табак там, ну, в общем, были такие у него, были заявления какие-то. Так вот, я впервые увидел курящую женщину в 10 лет. Мне было 10 лет, это было в 59 году. Я впервые увидел женщину с папиросой. Я до этого не видел вообще, понимаете? Не видел, не было. Все считали, что женщины точно курить не могут. В принципе, даже как в голове, в деревне, я говорю, да, в городе не тусовали женщина. А мне говорит, да, она контуженная, это методичка, ну, то есть. А оно контуженное, да, тут можно просить. А сейчас что творится? Сейчас чуть ли вверху больше, чем парни курят. На самом деле. Вот так вот оно и идет. Сколько у нас времени, кто скажет? 15:09. Хорошо. 20:15. Вы мне простите, пожалуйста, что я вам так эмоционально выступаю. Простите. Но я вам хочу сказать, что на эту тему читать по бумажке доклад не то, что бессмысленно даже вредно. Это просто вредительство, когда человек выходит этот врач на кухню и мямлит что-то. Подмямлил, галочку поставил, денежку получил, профилактику дает. У нас сейчас народ переизбыточная информация, просто вал информации. Вал, причем абсолютно не нужен. Кто там? Кому нужно, что там галкин с этой кулачок? Всем 10 раз покажут, проявили. И пробиться к человеку с новой какой-то информацией почти невозможно. Но если эта информация подается на фоне яркой эмоции, пробивает, вы представляете, человек как эмоция. Эмоция пробивает, и информация туда в голову заходит. Поэтому нельзя эти лекции читать без этого самого. Тогда у человека, когда его пробьет, у него может наступить катарсис. Ему станет так стыдно за себя, что он не знал никогда и не допускал. И идет, понимаете? И идет озарение, и идет у человека очищение. Очищение. Все, пробило. У меня один раз была лекция в Магнитогорске. Там наш соратник, мэр города, и он меня пригласил. И собрал под расписку всех чиновников города. Вот 300 человек, вот они вот так вот все сидели. Погона, полковники, у них три района. Ну все чиновники. С 11 до часу, 2 часа. Под расписку всех, под расписку. Ну, а я тут сижу, смотрю, они заходят, что тут, да, опять это человек дурак. Опять тут какой-то алкоголь, травмист был, он тогда там, работа оторван, но деваться некуда, приходи слушать. Полный был зал. Ну, я им выступаю, рассказываю, ну, как-то, да, так, и слушают, но деваться некуда. Интересно, что, и все, пятое, десятое. А накануне ко мне подошли молодые ребята из общего дела. Ну, им лет по 20. Мальбу, старики девушки. И говорят, Владимир Петрович, мы провели такую акцию в городе под названием «Мой выбор». Мы собрали всех старшеклассников, 10 и 11 классы, в кинотеатрах, показали им фильмы общего дела. Каждому на выходе вручили диск общего дела. Школьникам, всем. Провели сочинение на эту тему и конкурс сочинений. И мы бы, говорит, хотели, чтобы вы вот на этой встрече грамоты дали людям, которые наши активисты больше всего сил туда вложили. Я говорю, ну, конечно, да. И вот лекция уже подходит к концу, уже без 10 час. Они уже, их в час уже никакая сила не удержит в час. А это тут даже как землетрясение, они все равно убегут, эти чиновники. И я говорю, вот такую акцию провели молодые ребята. и хотели выручить. Первый такой же молодой, грамотный, второй, третий. И эта девушка говорит, у нас вся бюджет всей этой акции составил 660 тысяч рублей. Ну, арендовали залы, кинотеатр, диски, все это, ну, 660 тысяч рублей. И нам, говорит, помогли спонсоры. И вот Владимир Георгиевич, спонсоров наших, тоже дайте грамоту. Выходит такой же молодой парень, ну лет 25. Грамоту все. Второй выходит. Руку пожал. Я ему говорю, ну на микрофон дали, ну скажи хоть слово ему этому. Спонсор это молодой парень. Без слез не могу рассказывать об этом. Чего слово? Он берет микрофон и говорит. У меня двое детей. Я, говорит, до этого святого дела ничего не пожалею. За вступом встал. Понимаете, сидят начальники. Вот такие расконцовы. В их городе. Молодые ребята, без них, против них, провели такую акцию. Они ведь палец на палец не стукнули, они ни копейки не дали. Такой стыд их обуял всех этих 300 чиновников. Но это просто ужас какой-то. И все сидят замерли. Ну, стыд видно, прямо вот, стыдно им за все за это. Стыд страшный. Но я выдержал паузу. А уже час. Надо бежать, а они не встают. Как бежишь-то, понимаешь, не встают. Я говорю, ну ладно, давайте я в заключение еще про пиво расскажу. Ух, ну давайте про пиво, понимаете. Вот это был просто вот такой коллективный катарсис. Я впервые вот увидел. Вот это молодой парень. Я говорю, ничего не пожалею. Какие люди русские. Я всегда рисую алкогольный конвейер. Ну, все вы его знаете, но я сейчас интересную вещь скажу, учитывая то, что здесь люди. Вот алкогольный конвейер. Крутится он в эту сторону. На конвейере стоят пьющие люди. Это вот пьющие люди. Алкогольная мафия сверху алкоголь подливает. Кого мы видим на этом конвейере? А он крутится в эту сторону. В самом начале находятся так называемые культурно пьющие люди. Ох, как весело. Посмотрим. Пиво, водка, пиво море, шампанское рекой, для девочек коктейли, ну, очень весело. Здесь находятся умеренно пьющие. Мафия сюда вино и водку льет. А вот здесь уже веселье заканчивается. Проблемы начинаются в семье, на работе. Вот так и должно быть. Вот здесь находятся пьяницы. Мафия сюда самогон льет. А здесь тоже не для веселья. Здесь уже семья распалась, дети прокляты. С восьмой работы выгнали, на девятую не берут. Кому нужен пьяница? А вот здесь алкоголики. А вот здесь алкоголики. Мафия сюда стеклоочиститель на спирту, пузырьки из аптек. А вот здесь эти алкоголики миллионами падают в могилу. И встает вопрос, что нам делать с этим конвейером? Ну что с ним делать? Алкогольная мафия, а это продавцы, производители алкоголя, вешали деньги. Она громче всех визжит. Все на борьбу с пьянством, алкоголизмом. Все на борьбу с алкоголиками. Тонут, гибнут, миллионами тонут. Все бросают, спасая алкоголика. Вот если мы с вами все бросим и начнем спасать алкоголика, как вы думаете, мы когда-нибудь эту проблему решим или нет? А? Нет. Решим или нет? Нет. Решим. Когда последний русский человек белорусу пойдет в эту могилу, как индейец, вот тогда они с нами эту проблему без всякой войны решат. Как они решили в Америке? Всех куда? Жить и все. И войны не надо стало. Войной-то они не могли их взять. А вот алкоголь уничтожили индейцев. И нас по этой же схеме сейчас уничтожают. А с другой стороны, если мы возьмем любого погибшего алкоголика, внимательнейшим образом изучим всю его жизнь, мы вдруг с удивлением обнаружим, что ни один алкоголик не родился алкоголиком. Более того, я не алкоголик, даже цель себе такой не ставил. Стать алкоголиком в расцвете сил погиб. Он родился трезвым мальчиком, трезвой девочкой. И лет 20 назад был вот здесь. Но мать его обманом заманила на этот конвейер. Обман очень простой. Мне в 14 лет поставили выбор. Кем ты хочешь в жизни быть? Алкоголиком или по праздникам бить культуру? Как вы думаете, что молодой человек выбирает? Алкоголиком нет. Ну, конечно, по праздникам бить культуру. Давай пить. А выбор-то ведь другой. Ты хочешь начать пить культурно, спиться, стать алкоголиком, либо всю жизнь трезвым прожить. Вот ведь выбор-то реальный. А там-то выбор ложный. Выбор примерно такой. Отдай мне кошелек. Или я тебе 5 раз помогу, да? Выбирай одно из 6. Понимаете? Одно из 6. Выбор, как раз поможет. Либо точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Его заманили. Этого человека, ребенка, превратили его в культурно пьющего, по праздникам. Потом он перетек в категорию умеренно пьющего по выходных. Потом стал пьяницей, алкоголиком, а потом он погиб. Так, может, лет 20 назад этого алкоголика вот здесь надо было спасать. Чтобы он никогда на этот конвейер не попал. Надо молодежи какой-то неодолимый барьер поставить, чтобы она на этот конвейер не лезла. Надо мафии начать руки отрубать. Чтобы она народ-то спаивать перестала, тогда ведь что-то у нас и изменится. Так вот, все, что находится вот здесь, называется борьба с пьянством и алкоголизмом. Абсолютно с научной точки зрения бессмысленное занятие. Абсолютно бессмысленное. Занятие жестокое по отношению к людям. Занятие преступное по отношению к нации и государству. Потому что вся эта возня вокруг алкоголика, она создает в обществе иллюзию, что что-то делается. Что-то делается, понимаете? Начальство пьяницкой стерит, наркологи вроде их там лечат, понимаете? Да ничего же не происходит. Страна в пропасть летит. Мы поставили благородную цель – спасти 100 алкоголиков. Благородная цель? Будем спасать. Спасем одного, а 99 похороним. Такой выход. Но пока мы этих 100 пытаемся поймать, 100 ребятишек-то на этот конвейер уже запрыгнуло. А конвейер на месте не стоит, он в одну сторону гонит и гонит и гонит эту толпу. Так вот, все, что находится вот здесь, как раз и называется борьба за трезвость. Борьба за трезвость. На эту борьбу академик Угло 50 лет своей светлейшей жизни положил. Мы грешные, вот уже 5-й десяток, боремся на это, отчаянно бьемся. На этом, понимаете, фронте борьбы за трезвость для народа, молодежи. А теперь давайте посмотрим. А на кого направлена вся мощь пропаганды, теории культурного питья и теории трезвости? Две теории есть, да? Культурно пить надо, пить надо, меньше пить. Ну, пить надо, только, тут все. Главный слоган пить. А трезвость, что говорит? Надо жить трезво. Так вот, на кого направлены эти теории, их пропаганда? Пропаганда трезвости направлена на всех и на каждого. Меня куда ни пригласили, я всюду говорю одно и то же. Приглашают к алкоголикам. Я выхожу и говорю: алкоголики, живите трезво. Для вас это единственная возможность не сдохнуть, как собака под заборе, это начать жить трезво. Более того, вы, алкоголики, начав жить трезво, станете точно такими же нормальными людьми, как и я. А кто-то из вас станет человеком творческим. И примеров тому тысячи. Величайший американский писатель Джек Лондон. В 25 лет был законченный пропитый алкоголик. Под заборами, по тюрьмам валялся. Нашел силы, вылез, стал трезвым. Стал мировой писатель. Меня приглашают пьяницы. Я прихожу и говорю: пьяницы, живите трезвым. Для нас пьяница – это единственная возможность не спиться окончательно, не быть проклятыми семьей и обществом, и не сдохнуть под забором. Меня приглашают к людям культурно пьющим. Я прихожу и говорю: люди культурно пьющие, живите трезво. Живите трезво. Вы хотя бы подайте пример трезвой жизни своим собственным детям. Где гарантия, что ваш ребенок, глядя на вас, как вы пьете, культурно попразднует? Начав пить культурно, не сопьется и не погибнет в рассвете сил. Нет такой гарантии ни у кого. У нас президент Ельцин на глазах всего мира спился в безопаснейшей области. У нас в Академгородке 4 академика спились. Точно так же, как обычные люди. И самое главное, я прихожу к детям, к молодежи и говорю: дети, молодежь, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность реализовать в жизни все свои способности. Создать прекрасные семьи, поставить настоящую любовь, нарожать абсолютно здоровых детей, состояться в этом мире, как людям и гражданам. А на кого направлена вся мощь пропаганды культурного питья? Телевизор в каждом фильме, все объявы всюду, это все идет. Призывать алкоголиков пить культурно бессмысленно. Алкоголики пить культурно не смогут никогда. Согласен? Призывать пьяниц пить культурно – это преступно. Я более культурных выпивок, чем пьяницы, в жизни не видел. Пьяница в застолье первую рюмочку поднимает и пальчик отставит. И за прекрасный дам тост скажет. И второй ее тост сыгон, а третий тост у него из-за враха яма, всегда. Вот после шестой рюмки культура вдруг куда-то уходит, и, как говорится, опять отделался. То есть призывать пьяниц пить культурно, призывать их пить, спиться, кстати, алкоголь. Согласен? Призывать людей, которые пьют культурно, призвать их, так они уже пьют культурно. Потому что еще культурнее, что ли, пить. Так на кого направлена вся мощь пропаганды культурного питья? Вся эта мощь пропаганды ровно на 100% направлена на наших с вами трезвых детей. Вот кого эти сволочи на самом деле призывают пить культурно. Не нас с вами, детей наших трезвых. Дети, пейте культурно. Хорошие вины, пейте поправь, вы дети пейте, вы начните дети пить. Вы хоть одной ножкой на этот конвейер загрите. Мафия вас подхватит, она вас утопит. Поэтому на сегодняшний день любая пропаганда культурного питья у нас в стране должна быть признана государственным преступлением. И люди, которые пропагандируют культурное питье, значит, это либо дураки, каких немало в России и Беларуси, либо это враги, которые прекрасно знают, что они делают, зачем они делают, и им за это очень хорошо платят, да еще в иностранной валюте. Лет 10 назад по телевизору выступает бывший главный врач-нарколог страны, академик Иванец. И вот сидит этот Иванец, тетенька его интервью берет, и он говорит: о, алкоголизм — это болезнь, болезнь страшная, неизлечимая, неизлечимая, он мешает. Нам нужны миллиарды рублей, нам нужны миллионы коек, чтобы десятки миллионов алкоголиков в России полечить. А тетенька его спрашивает: а сейчас что делать-то сейчас? И этот академик, не моргнув глазом, с экрана телевизора заявил: а нам надо в школе и дома учить детей культурно пить. Я ошибся, папа. Он что, дурак этот академик? Нет, он не дурак, я его лично знаю. Выгнали его с работы, но поставили главного нарколога по фамилии Брюн. Так этот Брюн, как только его назначили главным наркологом, он целый месяц перед Новым годом обучал россиян, как на Новый год больше этого зелья выжить, а поэтому при этом поменьше отдыхать. Главный нарколог взялся и пьянскую народ обучать, а не трезвость. Посадили его сейчас. Проворовался. Блин, сиди, от следствия. Понимаете? А кто его назначил главным наркологом? Кто? Ну кто? Мафия! Мафия! Деньги огромные. Вот кто назначает. А теперь какие идут средства на все это? Какие идут на всю эту пропаганду средства? На пропаганду трезвости. 41 год. Я каждый месяц со своей зарплаты откладываю 20% на борьбу за трезвость. Помочь газетам. Мы 5 газет издаем. Сейчас их распространяем. Почта берет шкуру. Дисков напечатает. Там съездить куда-то с молодежью. Выступить и прочее. Но это такие гроши, про которые просто стыдно говорить в аудитории. Стыдно. За 40 лет трезвенческого движения государство ни копейки не дало на борьбу за трезвость. Ни копейки вообще. Сюда же наркологам миллиарды летят, как в трубу миллиарды летят. И ведь никто же с них не спросит. Слушай, а где эта армия вылеченных наркоманов-алкоголиков, которые успешно вернулись в трудовую жизнь? Нет этой армии, понимаете? Нету. Деньги летят, а армии нет. Кладбище. На кладбище кричите пациентов. А нам говорят демократия, понимаете? Владимир Владимирович, сходи вон в 10 класс, расскажи-ка детям правду об алкоголе. Я свою дочку пришлю, чтобы она обязательно вас послушала. Понимаете, то, что вы расскажете, а уж точно пить не будет. Никогда. А на это фильм у нас школу показывал. Я бы всю эту школу, всех этих сразу в фильм посадил. Образцовая московская школа. Все старшеклассники пьют, курят, наркотики. Усаживают с учителями, все это показывают. Нет, Гай Германика какая-то, она сейчас еще какой-то фильм сняла. Надо мне точно сказать, чтобы ее иноагентом признали. У вас такого нет еще? Что, давайте, это же в Москве передавая школу. Это же все пропаганда. В 6-7 классе, в основном, вот двери выходят. Знаете, вот на первом этаже, вот клиники, так что, культура петля, вот, пожалуйста. Вот трезвая газета, вот. И вот культурная литература. Есть разница? В 88 году, а в 2008 году, 22 июня, ушел из жизни Академик Круглов. И надо было избрать, а он был председатель Союза борьбы за народную ответственность. А я 20 лет был его первым заместителем по этому союзу. Но надо было провести съезд и избрать нового председателя. Мы провели его в Нижнекамске, в Татарии. Этот съезд получил такой резонанс по всему Поволжью, и в Казани специально приехала телевизионная бригада снимать съезд. Поснимали выступления, интервью. И к последнему подходит ко мне креативный молодой человек, сует мне в нос микрофон и говорит: «Владимир Ильич, вы всю жизнь боретесь с пьянством». Я говорю: «Стоп! Кто, говорю, мог вам сказать такую глупость, что я всю жизнь боюсь с пьянством? С пьянством у нас борется алкогольная мафия и состоящая этой мафии на службе врачи-наркологи. Это преступное, бессмысленное, жестокое занятие борьба с пьянством. Я всю жизнь отрезвый был, чтобы дети были трезвы, молодежь трезвая, чтобы страна трезвая стала. Вот я за что боролся. И Углов за это боролся. Ну, пьянство и трезвость — это одно. Тоже он мне говорит. Вот скажите, эта трезвость — это что для вас? Хобби, увлечение? Ну, вот скажите, ответьте. Я говорю: «Посмотрел как на дурака». Он это помнит. Я говорю: «Вы знаете, ваш вопрос мне напоминает ситуацию. 1942 год. Великая Отечественная война. Я сижу в окопе Сталинграда. У меня во взводе осталось 5 израненных бойцов. А вы спрыгнули и спрашивали: Владимир Ильич, вы что тут в окопе сидите? У вас же это хобби, увлечение. Вот ответьте, что вы с винтовкой тут сидите? Там мы родину защищаем от самой страшной войны, какая только была за всю 1000 лет. От великой алкогольной войны. И запомните, соратники, на всю жизнь. Трезвость — это не какая-то абстрактная норма жизни. Нет. Трезвость — это не чудачество, не белоронство, как мафия пытается нас. Трезвость — это оружие, которое мы боремся за спасение своих детей, ваших детей, за спасение нашей страны. И проиграть в этой войне мы не имеем никакого права, понимаете, чтобы эти сволочи стерли нас с лица земли. Вот что такое трезвость — это оружие, которые мы боремся. Меня часто спрашивают корреспонденты, иноагенты у нас. Корреспонденты оказались почти все иноагенты. И спрашивают: «Владимир Петрович, а кто это финансирует ваш союз борьбы за народную ответственность? Что вы до сих пор не сдохли? Ну, вы же все все же общественные организации, а вы пережили перестройку, газеты, мероприятия, слеты проводят. Кто? Это же все деньги. Кто вас финансирует? Я говорю, нас финансирует народ. Как народ не может финансировать? Я говорю, нас вот финансирует народ. И вот чтобы вы лучше поняли, как нам, патриотам, как партизанам в своей собственной стране приходится бороться, я скажу, кто и как нас финансирует. В 83-м году я прочитал доклад Углова, в котором он написал, что народ целенаправленно убивает алкоголя в нашей стране. Я не поверил, проверил цифры, все правда. Посмотрел на судьбу родной деревни в Алтайском крае. В 83-м году ее наполовину убили алкоголя, сейчас уже вообще нет деревни, даже фундамента нет. А кладбище так заросло, что там протиснуться надо неделю выпиливать этот лес, который там вырос. Я прочитал этот доклад, у меня волосы зашевелились. Я собрал в баре все коньяки, шампанские, все, что там было, на глазах у изумленной жены вылил в унитаз. Сказал, никогда в моем доме ни грамма этой отравы больше не будет. Я молодой русский парень, интеллигент своего народа. Да я прекрасно понял, кому надо, чтобы я тут по праздникам локал культурную отраву. Я понял, что я молчать не буду. Чего бы мне это ни стоило, а стоило мне это очень много. Я пойду людям рассказывать, что эти сволочи думали над нашим народом сотворить, как над индейцами. Но я также и понял, что первый вопрос, который мне зададут, слушай, сам-то ты как пьешь? Наверное, культурно, по праздникам. Научил бы нас алкашей культурно пить. Проблему бы решили, как не мой даже наркотик, как тут культурно научил, кого пить, понимаете? И у нас как раз был пленум общества знания, 83-й год. А я был член президиума общества знания Академгородка. Сижу в президиуме, самый молодой, рядом с академиками. А был еще Советский Союз, была еще партия. Выступает секретарь райкома и резину жрет. Надо еще выше поднять идейную работу. Кто хочет выступить? А у них уже напечатали, вышел список. Я сижу рядом с трибуной, говорю, можно я? Раз выскочил. Ну и я выхожу и говорю, чего поднимать? Жить нам осталось 20 лет. Народ наш уничтожает алкоголем. Вы посмотрите, что Углов-то пишет. Меня 7 раз пытались согнать с трибуны. А зал кричал, говори. Я рассказал Углова, про свою деревню рассказал, когда я сошел, пленум закрыл. Ну я собрал пленум. А меня за рукав, нам расскажи. Это же стратегическая была информация. Кто бы в 83-м году мог подумать, что в 91-м Советского Союза не станет? Да я бы сам его в сумасшедший дом отвел. А ведь не стало. А ровно за день до этого, вот вся моя жизнь, вот так колесом, за 3 дня перекрутилась. Ровно за день до этого, как мне прочитать доклад в город, директор моего института, я в Академии наук, подписал приказ о моем неслыханном повышении по службе. Мне давали лабораторию. У меня была зарплата 180 рублей в месяц. Согласно приказу, 560. Но это неслыханно, чтобы парни из деревни 3-4 года по Академии наук в лабораторию дали. А я сорвал пленум общества знаний, выступил в сомнительной лекции и на следующий день прихожу на работу, двое в шкафской сидят, ходят. Жарят, да, к директору. Заходим к директору, этот академик, с перекошенным от злобы лицом мне говорит, или ты навсегда соткнешься об этом алкоголе и забудешь, или тебе работать в Академии наук не придется. Я в этот же день студентам университета рассказал. И нас нескольких человек изгнали из Академии наук. Нас обвинили в антисемитизме. Логика была простая. Вы выступаете против водки, да. А кто водки так будет? Государство. А кто государством руководит? Партия, ну, значит, вы антисоветчики, антикоммунисты. И башку вам надо отрывать. И отрывали башку, ой, как и отрывали. Я на следующий день поехал в электрический институт, знакомый декан, думал устроиться у него. Я захожу к нему в кабинет, а он там глаза на меня поднимает, говорит, о, вчера, говорит, вечером, впервые за всю историю, ко мне в кабинет зашел ректор института Лыщинский и сказал, Жданова на работу не брать. Я 8 вузов технических Новосибирске обошел, нигде меня было велено не брать. Я пошел в школу устраиваться учителем физики. Меня учителем физики не берут. Меня человека, кандидата физмат наук. У меня 34 печатных научных работы, докторская диссертация. У меня половина этих статей в зарубежных журналах напечатаны, цитируются. Меня учителем физики не берут. И я полгода был без работы. Сейчас много без работы. Вы не представляете, что такое было быть безработным в 83-м году. А у меня же семья, две дочери подростки. Жена врач, что там, 150 рублей. Мыкался, и тут мне говорят, слушай, а ты разве не знаешь, есть закон о применяться. Полгода без работы, 5 лет ссылки. И я вынужден был срочно все бросить, поехать в пригороды и совхоз и устроиться в простых рабочих. Меня довоспитывали. Место мне мое указали, вот твое место, сидит тут ученик. Потому что меня больше всего поразило. Ведь мое имя было уже широко известно. И у нас в стране, и за рубежом. Несколько раз выступал «Голос Америки», «Радио Свобода», в Академгородке Новосибирска. Группа сумасшедших молодых ученых выступили против любимого народного напитка водки. Надо их срочно им башку оторвать, пока они там всю страну на уши не поставили. И отрывали. Отрывали здорово. Итак, кто нас финансирует? Я говорю, да, нас финансирует. Да. И самое главное, вот на этом графике, самое главное, а где у нас здесь находятся родители? Ну-ка скажи. Если родители находятся вот здесь, ведут трезвый образ жизни, как вы думаете, они своим родительским примером способны своих детей удержать от этого конвейера? Способны или нет? Способны. Я бы сказал осторожно. Есть шанс. Я 17-летний пью. Да. И двое уже совершеннолетних оказались от алкоголя. Конечно. Вот я и говорю, есть шанс. И шанс есть очень хороший. Вот у меня в семье 41 год сухой закон. 41 год, у нас нет в семье вообще алкоголя. Праздники трезвые, будни трезвые, друзья родня трезвые. Выросли две взрослые дочери, одной 54 года старше будет. Трезвые. Нашли трезвых молодых людей, сыграли трезвые, свадьбы. Две внучки-песницы у меня растут. Одна закончила в МЭИ, факультет компьютерной безопасности уже работает. А вторая, ну просто ребенок золотой. Она с 6 лет занимается художественной гимнастикой. Мастер спорта России по художественной гимнастике. Пятикратная чемпионка Москвы по художественной гимнастике, ну, групповая. С золотой медалью окончила школу. Победила на конкурсе экономических работ в Москве. Ей выписали поступление в любой экономический вуз без экзамена. Она в высшую школу экономики пошла. Ей стипендию дали мэра. Стипендию мэра Москвы она получает. И тут к ним пришли на первом курсе из биржи московской. И говорят, вы знаете, первокурсники, нам нужно два стажера. Два стажера. Будете учиться, ну там будете там помогать, курс не так, 20 тысяч будет вам платить. Весь курс за. Они провели собеседование после. Двоих отобрали, в том числе мои внучки. Она год на первом курсе у них подработала, на второй курс перешла, они ее перевели на постоянную работу 100 тысяч. И сказали, учись дальше, вот уже место поедут, понимаете. Вот трезвые дети, понимаете? Трезвые дети, трезво зачатые внуки, ведь это же что-то значит. Это же что-то значит. А если родители вот здесь находятся, по праздникам пьют культурно, из красивых бокалов, так называемые хорошие вина. Как вы думаете, они своих детей затащат на этот карьер или нет? Своим примером. Затащат или нет? Да. Если кто-то сомневается, есть еще такие, давайте проведем маленький эксперимент. Я вас попрошу всех, быстро, все, подняли вверх указательный палец. Быстро подняли. Выше подняли. Еще выше подняли. Теперь посмотрите, что мы сделали. за исключением некоторых самых великих, подняли большой палец. Вы взрослые люди, ведь вы же сделали не то, что я сказал, а вы взяли и сделали то, что я сделал. Так вот будьте уверены, дети наши, тем более делают не то, что мы им говорим, а то, что мы сами делаем. Вы ребенку хоть пол на голове пишите, что алкоголь и табак, яд, наркотик, сами будете употреблять, но плюет он на все ваши разговоры. А где гарантия, что, начав культурно пить, не сопьется, не погибнет? Нет такой гарантии. Вот в этом большом пальце сосредоточен весь сил. А теперь обращаюсь к тем, у кого самый плохой результат. Кто поднял указательный палец? Поднимите руку. Вам надо над собой очень серьезно работать. У вас на уровне подсознания существует мысль. Можно говорить одно, а делать другое. Понимаете? И важнее то, что говорится. Ну вот, на уровне, знаете, человек, можно говорить одно, а делать-то другое. Так более важно то, что говоришь, а не то, что делаешь. Вот это я говорю, надо мне с собой поработать. Ладно. Прости мы. Так. Ну а сейчас, дорогие соратники, мы уже заканчиваем. В заключение я хочу прочитать стихотворение, которое написал наш юный соратник Борис Карпыш. Ему исполнилось 17 лет. Он поступил на первый курс Томского государственного университета, математический факультет. И в 84 году, 30 лет назад, этот юноша, 17-летний, написал вот такие вот стихи, которые назвал «Очнись, Россия! Очнись, великая Россия! Из пьяных четверенек встали! Довольно алчным ханом змея платить чудовищную дань. Быть или пить — всего два слова, но в них душой не горит. Вот наше поле полюбова, вот где за Русью постоит. Если хочешь ты отчизны, хмельные пупы разорвай, вернуть народ свой к трезвой жизни. Возьми свой меч, встань в нашу рать. Спасибо вам большое. Я хочу вас попросить, если есть у вас такая возможность, мы в конце лекции обычно просим, если у кого есть возможность, помочь нашему движению. У нас есть такая ведомость, называется ведомость, добровольный взнос, пожертвование Союза борьбы за народную. Ну, кто сколько может, в любой помощи рады, если это от души и для доброго дела. А все, кто нам помогает, мы обязательно что-то дарим. И вот сегодня мы дарим вот такой значок, называется «Трезвая Россия». На нем изображен Георгий Победоносец, который копьем пронзает зеленого змея. Это небесный покровитель трезвого движения. Носят люди, приезжают в Россию на наши мероприятия, слёты, съезды и так далее. Значок дарим в этот раз. Но мне многого вести не удалось. Газеты я привез. Газеты у всех. Это вот 40 лет пятому трезвенческому движению России и СССР. Академик Углов, Геннадий Шишко, ваш, кстати, земляк, родился здесь. А посредине я, мне здесь было 34 года. Посмотрите, какой я был, какой я стал. Эти газетки обязательно возьмите, всем хватит. И обязательно возьмите, я и автограф поставлю, и возьмите обязательно вот эти вот, разберите по одной, по две, может, по три этих самых приглашений на курс, интернет-курс. Очень много у нас в Беларуси народу через наши курсы прошли, совсем гордо в Беларуси. Вот. У меня в Москве, и вот здесь вот онлайн-курс. Надо будет позвонить, связаться, скажут, пришлите ваши бумаги, ну, которые у вас есть, там, какие очки носите, там, состояние глаз. И мы приглашаем людей на это точный курс. 27 мая это очередной курс, так что желающие, у кого дети проблемы, обязательно приходите. Научим их детей спасать, и всю жизнь у детей будет прекрасное зрение. Ну, а я, кто-то хотел сфотографироваться, я вот здесь вот сяду. Сяду вот здесь вот так. Буду автографы ставить либо на вот этой, либо на газете. Ну, а вам большое спасибо за внимание, то, что вы пришли. Наполовину белорусского, понимаете? Ну, вы его вот так вот все перекрещиваете. Поэтому очень рад.